Дариен, Коннектикут, 1983 год. Я познакомился с Мередит на весенних танцах в старшей школе Дариена. Тогда я упросил диджея поставить Blue Monday New Order. Эту песню нельзя назвать приятной во всех отношениях, и поэтому к концу трека танцевали только мы с Мередит. Посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. Так и познакомились. Она собиралась осенью поступать в Дартмут. У нее были рыжевато-светлые волосы, и она была похожа на Молли Рингуолд. Мы начали встречаться сразу после выпускного бала, а всего через несколько недель, в июле, уже расстались. Я не занимался сексом год, с того дня, когда подарил невинность призрачной Виктории. Когда Мередит стала моей девушкой, мне казалось, что это подразумевает какую-никакую половую жизнь. Но за те 3,5 недели, что мы с ней встречались, только и делали, что ходили в кино, ели пиццу и держались за руки. Правда, несколько раз целовались, но Мередит при этом не позволяла мне многого, так что я грустил и маялся половой неудовлетворенностью. И в конце концов перестал звать Мередит на свидание. В выходные после 4 июля я встретил в пластинках Джонни своего друга Пола, и он поведал мне о предстоящей вечеринке. Она должна была состояться вечером того же дня рядом с охотничьим клубом «Оксридж». «Пойдем, у нас же нет подружек, а сейчас лето. Напьемся и замутим с девчонками», — весело говорил он. Пол обещал заехать за мной в 8 вечера, поэтому в 7 я поставил кассету «Ультравокс» и начал собираться. Недавно я полюбил эту группу и новую романтику, хотя мои друзья-панки и смеялись надо мной. «Тянешься к гейскому синт-попу!» Я по-прежнему с удовольствием слушал Black Flag и Circle Jerks, но «Ультравокс», «OMD» и другие новые романтики писали прекрасную музыку. Они носили старые костюмы и пели о красотах Европы и разбитых сердцах. Почти все мои любимые синт-группы были европейскими, и я начал с помощью штатива и таймера делать свои фотопортреты возле старых церквей и на кладбищах. Я снимался на фоне каменных крестов и замшелых ангелов и всячески старался, чтобы фото выглядели так, будто сделаны в Германии или Шотландии. Я никогда не выезжал из США и сомневался, что когда-нибудь смогу себе позволить поездку в Европу. Но знал, что если однажды попаду в Англию или в Нидерланды, буду чувствовать себя как дома. Ведь я столько времени слушал европейскую музыку и мечтал о серых небесах над древними соборами. Вечеринка проходила в поместье 1920-х годов, что раскинулось на границе с Новым Канааном. В усадьбе за центральной постройкой, большим и красивым каменным домом, располагались теннисный корт, бассейн и гостевой коттедж. У парадного входа в дом была установлена кирпичная арка – порт-кошер. В начале учебы в выпускном классе у меня появился новый друг – Люк, отец которого работал в Shell и только что перевелся в Нью-Йорк из Хьюстона. У нового дома Люка тоже стоял порт-кошер, и я, когда впервые к нему приехал, спросил: «Можно оставить велосипед под порт-кошером?» «Под чем?» – переспросил Люк с сильным техасским акцентом. «Под порт-кошером», — указал я на арку перед домом. «Откуда ты вообще знаешь, как эта штука называется?» Люк был удивлен, что каменный навес у входной двери имеет французское название. Я рос на продуктовых талонах и социальном пособии, но по-прежнему был белым англосаксонским протестантом из Коннектикута. Выражения вроде «порт-кошер», «выездка» и «падл-теннис» были генетически прописаны в моем лексиконе. Вечеринка проходила на открытом воздухе. Мы с Полом миновали порт-кошер и обогнули дом. Вокруг бассейна гуляли, сидели и лежали на шезлонгах несколько десятков старшеклассников. Мы наполнили пластиковые стаканы пивом и встали в отдалении, разглядывая присутствующих. Большую часть ребят я знал с детского сада или первого класса. Все последние 12 лет они избегали меня или смеялись надо мной. Сначала из-за того, что я был беден, а потом из-за того, что полюбил панк-рок. Их было видно насквозь. Большинство из них, думал я, поступят в университеты Лиги Плюща, окончат их, вернутся в Дариен, женятся на своих школьных возлюбленных и почтительно займут в офисах Нью-Йорка места своих родителей. Пол ушел искать уборную. Я остался в одиночестве, попивая пиво, и ко мне неожиданно подошел Кайл Лэппем. Светловолосый атлет 6 футов роста, он был звездой лакросса и осенью собирался уехать в Дьюк. Мы вместе учились в подготовительном классе, но с тех пор не общались. «Моби», — мягко обратился он ко мне, — «наверное, я тебе не особо нравлюсь. Но я хотел сказать, что знаю, каково тебе приходилось в Дариане, и что действительно тебя уважаю». Его слова застали меня врасплох. «Спасибо, Кайл», — растерянно пробормотал я. «Не думал, что ты помнишь обо мне». Он внимательно и оценивающе глядел на меня. «Знаешь, Моби, ты и твои друзья напугали нас всех». «Напугали?» «Ни у кого из нас не хватило бы смелости делать то, что делаете вы. Я просто хотел сказать, что уважаю тебя». Кайл смеялся надо мной? Неужели сейчас он вернется к своей банде высоких парней и красивых девушек и скажет: «Ха! Купился! Ну и болван!» Я тоже оценивающе посмотрел на него. Он говорил серьезно и как минимум на мгновение поколебал мое стойкое презрение к себе. «Спасибо, Кайл», — ответил я искренне. «Это для меня много значит». Мы пожали друг другу руки, и он ушел. В домике у бассейна играла микшерная лента, на которой за группой Steely Dan следовали Kings и Grateful Dead. Мы с Полом подошли к стереосистеме узнать, нет ли в куче альбомов, лежащих рядом с ней, пластинок Police или English Beat. Это были группы, исполнявшие новую музыку, которая была по вкусу всем, не только нам, но даже врагам панк-рока. Пока мы рылись в пластинках, в домик вошла Лорен, которую я знал по школьным факультативным урокам писательского мастерства. Она много читала, блистала эрудицией, походила на Одри Хепберн и всегда была очень доброжелательной. «Привет, Моби. Что вы делаете?» «Пытаемся сменить музыку». Мы вышли из домика поговорить, а Пол поставил на проигрыватель пластинку Special Beat Service. Лорен сказала, что скоро уезжает в Европу и осенью поступит в Йель. Мои планы были, конечно, другими. Я никуда не собирался уезжать из дома до конца лета, а в сентябре планировал поступить в Коннектикутский университет. «Можно я кое-что скажу?» — спросила Лорен, смущаясь. «Конечно». Она нервно засмеялась. «Глупо себя чувствую сейчас, но я всегда считала тебя милым». Она покраснела и опустила глаза. Я смутился. В основе моего отношения к себе лежало убеждение, что я бедный, невзрачный, неказистый, неинтересный, недостоин ничьих симпатий. Но в этот день что-то пошло не так. Сначала Кайл, почитаемый всеми крутыми парнями король лакросса, сказал, что уважает меня. А теперь красивая умная Лорен говорит, что считает меня милым. «Правда?» — жутко стесняясь, промямлил я. «Почему же ты ничего не говорила мне раньше?» «Не знаю», — серьезно ответила она. «Боялась. Наверное. И я слышала, у тебя есть девушка». «Нет, мы расстались». «Правда?» — спросила Лорен, лучисто улыбаясь. «Правда», — ответил я, улыбаясь ей точно так же. «Хочешь еще пива?» Она засмеялась. У нас обоих в руках было по полному стакану золота Рейна. Мы вернулись в гостевой домик и сели на коричневый велиэтовый диван. Кто-то поставил Нила Янга. Мне не нравилась большая часть классического рока, звучавшего на радио, но Нила я любил. Приходилось скрывать это от друзей, потому что у него были длинные волосы, и он походил на хиппи, которых панк-рокерам полагалось ненавидеть. Лорен спросила, что я собираюсь изучать в университете. Философию, наверное. «Почему философию?» До этого никто не задавал мне этот вопрос, но я знал на него ответ. «Звучит глупо, но я хочу знать, что на самом деле происходит во Вселенной, кто мы такие и почему мы делаем то, что делаем. Разве на такие вопросы не отвечает религия и антропология?» «Ладно, буду изучать философию, религию и антропологию», — засмеялся я. «Закончу в 50 лет и никогда не найду работу». Она улыбнулась. И тут я, хоть и не был пьян, поцеловал ее. Она ответила на поцелуй. У ее губ был вкус пива и клубничного блеска для губ. Через пару минут я почувствовал себя увереннее. просунул руку под ее рубашку и дотронулся до груди. Я ждал, что она ударит меня или велит прекратить. Но она тихонько застонала мне в ухо. Альбом Нила Янга закончился. «Подожди», — нежно прошептал я Лорен, подошел к стереосистеме и поставил новую пластинку Дэвида Боуи «Let's Dance». Поначалу мне не понравился этот альбом. В нем не было ни земной атмосферы Heroes и Low, или темного измененного попа Lodge и Scary Monsters. Но чем больше я его слушал, тем больше он мне нравился. Я вернулся к Лорен, сел рядом с ней на диван и снова стал целовать ее. Потом мы откинулись на диванные подушки и полулежали, обнявшись. Зазвучала песня «Let's Dance». Она казалась попсовой, но в ней скрывались желания и печаль. Лорен положила голову мне на грудь, и я неожиданно осознал, насколько эта девушка отчаянна и романтична. Я покидал Дариен, этот странный, ненавистный мне маленький, слишком благополучный для меня город. Я ненавидел его за то, что жил в нем бедняком по соседству с 15 тысячами миллионеров. Но вот в чем дело. Дариен казался тихим и скучным, но до шумного Нью-Йорка, открывающего тебе море возможностей, отсюда было меньше часа езды. Тут царил устоявшийся порядок вещей, но все мои учителя были прогрессистами. Они поддерживали мое стремление писать стихи, читать Достоевского и Артура Миллера. Я бы никогда не признался в этом крутым друзьям-панкам, но к Дариену я питал скрытую, необычную и нежную любовь и был благодарен судьбе за то, что вырос здесь. А теперь я уезжал. Let's Dance закончилась. Мы с Лорен все еще обнимали друг друга, лежа посреди больших и мягких диванных подушек. Я хотел жить в Нью-Йорке, писать музыку и играть на концертах, изучать философию и писать книги. Но прямо сейчас все, что мне было нужно, это тепло девушки, которой я восхищался. Ее объятия, наша сопричастность. «Как ты?» – спросил я. Лорен ответила улыбкой, сияя, словно яркая летняя луна.